Сам Петров, бросив после свадьбы по причине отсутствия свободного времени занятия спортом, уже через год отрастил небольшой животик и второй подбородок. Возвращение в тренажерный зал прежней фигуры не вернуло, потому что Петров не мог отказаться от вкусных и обильных ужинов, которые готовила жена. «Я не полный», — говорил он о себе, — «я солидный, корпулентный мужчина». «Зинка, перестань дуться. Я тебя буду любить, даже когда ты не сможешь протиснуться в проем двери. Чему ты, Петров, не научился, так это говорить красивые комплименты. Убирай выпивку, стели постель. Сейчас начнем процесс обучения». Сверху раздался грохот. Что-то тяжелое рухнуло на пол. «Это не дети», — ругался Петров, выбегая из спальни. «Это сущее наказание, дьяволята!» Зина бросилась вслед за ним. В комнате мальчиков по-прежнему кружили перышки. Уборку они и не думали делать, но вдобавок еще немножко уронили полки с книгами и компакт-диски. С планами на завтрашний день Ваня и Саня могли расстаться. Они проведут воскресенье с газонокосилкой в руках, подстригая траву и убирая оставшийся от гостей мелкий мусор. 8 лет назад Зина и Павел собрали всю доступную литературу, связанную со здоровьем и воспитанием близнецов. Чтение привело их к унынию и к тихому отчаянию. Об однояйцовых близнецах говорилось не как об обычных детях и самостоятельных личностях, а как о подопытных кроликах, которых природа подсунула для экспериментов, вдобавок наделив одним разумом на двоих. Чего стоили только упоминания о том, как пары близнецов отгораживаются от мира, создают собственный язык и отказываются от общения с окружающими. Или примеры любви-ненависти, которые заканчиваются братоубийством. Разлученные в детстве близнецы, воспитанные в разных социальных условиях, получившие разные образования и профессии, демоническим образом повторяли пристрастие к цветам в одежде, кулинарным блюдам, кинофильмам. С ними даже случались одинаковые травмы, вроде переломов рук. Доктор Козлов, к которому Петровы бросались со своими страшными рассказами, прежде всего поставил диагноз им самим – родительский психоз. А потом нашел толкового нейропсихофизиолога, наставившего Петровых на путь истинный. «Переломы рук, говорите?» – спросил ученый. «Вот здесь? Ага, чушь собачья. Знаете, как называется такой перелом лучевой кости?» Перелом в типичном месте, в типичном. Редкому человеку удается жизнь прожить без такого перелома. У самих не было? Ну вот видите. Но даже он не скрывал, что проблема существует, и даже назвал ее ударом по инстинкту. Каждый человек свято убежден в своей уникальности. Каково же постоянно видеть рядом двойника? Да еще окружающие донимают, а как вас различают? Но вы знаете, например, что у Ролана Быкова был брат-близнец, доктор наук, видный специалист радиационной медицины. В своей области он достиг не меньших успехов, чем Ролан в киноискусстве. Ваши мальчики, извините, не королевских кровей. Это в средние века двойнику принца быстро бы отрубили голову. Но и сейчас обществу не особо нужны дубликаты. Что, скажите на милость, делать стране с копией президента или жене с копией мужа? Следуя главному совету ученого, развивать индивидуальность каждого из мальчиков, Петровы отыскивали у них отличительные черты, поощряли разные увлечения. Ваню и Саню никогда не одевали одинаково, по-разному стригли. Они учились в одном классе, но сидели за разными партами. Мальчики не подозревали о родительских тревогах. Они то выступали дуэтом, то отчаянно дрались, предпочитали играть в футбол в одной команде, но для постоянных занятий спортом Ваня выбрал теннис, а Саня — плавание.